10 000, как вы изволили внести, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо. У меня скорее лапы отсохнут, чем я прикоснусь к чужому. Напыжившись, воскликнул кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него все экземпляры злополучного романа. «И ваш документик также», — продолжал Коровьев, подавая Маргарите документ. И затем, обратившись к Воланду, почтительно доложил. «Все, мессир». «Нет, не все», — ответил Воланд, отрываясь от глобуса. «Куда прикажете, моя дорогая Донна, надевать вашу свиту? Мне она лично не нужна». Тут в открытую дверь вбежала Наташа, как была нагая, всплеснула руками и закричала Маргарите. «Будьте счастливы, Маргарита Николаевна!» Она закивала головой мастеру и опять обратилась к Маргарите. «Я ведь все знала, куда вы ходите!» «Домработницы все знают», — заметил кот, многозначительно поднимая лапу. «Это ошибка — думать, что они слепые». «Что ты хочешь, Наташ?» — спросила Маргарита. «Возвращайся в особняк». «Душенька, Маргарита Николаевна!» — умоляюще заговорила Наташа и встала на колени. «Упросите их!» — она покосилась на Воланда. «Чтоб меня ведьмой оставили! Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не пойду! Мне господин Жак вчера на балу сделали предложение!» Наташа разжала кулак и показала какие-то золотые монеты. Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду. Тот кивнул головой. Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцеловала и, победно вскрикнув, улетела в окно. На месте Наташи оказался Николай Иванович. Он приобрел свой прежний человеческий облик, но был чрезвычайно мрачен и даже, пожалуй, раздражен. «Вот кого с особенным удовольствием отпущу», — сказал Воланд с отвращением, глядя на Николая Ивановича. «С исключительным удовольствием. Настолько он здесь лишний». «Я очень прошу выдать мне удостоверение», — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, но с большим упорством. «О том, где я провел предыдущую ночь». «На какой предмет?» — сурово спросил кот. «На предмет предоставления милиции и супруге», — твердо сказал Николай Иванович. «Удостоверений мы обычно не даем», — ответил кот, насупившись. «Но для вас, так и быть, сделаем исключение». И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей. «Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства. Поставь Гелла скобку. В скобке пиши «Боров». Подпись «Бегемот». «А число?» — пискнул Николай Иванович. «Чисел не ставим. С числом бумага станет недействительной», — отозвался кот, подмахнул бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу. После этого Николай Иванович бесследно исчез, а на месте его появился новый неожиданный человек. «Это еще кто?» — брезгливо спросил Воланд, рукой заслоняясь от света свечей. Варенуха повесил голову, вздохнул и тихо сказал. «Отпустите обратно. Не могу быть вампиром. Ведь я тогда римского едва насмерть с Гелой не уходил, а я не кровожадный. Отпустите». «Это что еще за бред?» — спросил морщилоб Воланд. «Какой такой римский? Что это еще за чепуха?» «Не извольте беспокоиться, мессир», — отозвался Азазелло и обратился к Варенухе. «Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься». От радости все помутилось в голове у Варенухи. Лицо его засияло, и он, не помня, что говорит, забормотал. «Истина. То есть я хочу сказать ваше... сейчас же, после обеда...» Варенуха прижимал руки к груди, с мольбой глядел на Азазелла. «Ладно, домой!» — ответил тот, и Варенуха растаял. «Теперь все оставьте меня одного с ними», — приказал Воланд, указывая на мастера и на Маргариту. Приказание Воланда было исполнено мгновенно. После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру.